Глава первая. Настя была красивой, умной, заботливой и обычно доброй, но не сегодня. Сегодня она была злая. Вкладывая в эту злость всю душу, рассказывала подружкам об очередном козле-мужике и маленькими глотками попивала лекарственный коньяк, лечила разбитое сердце. Подружки, надо признать, ее полностью поддерживали. «Настюха, совершенно с тобой согласна, мужиков нормальных нет. А если есть, то все заняты», — сказала одна из них и вытащила из кармана потрепанную записную книжечку. «Я вот на днях нашла у бабушки сундук с каким-то барахлом, а там дневник валялся. Гляди, что на первой странице написано». «Заговор на истинную любовь», — прочла Настя. «И что? Чем черт не шутит?» Подружка глянула на остальных девчонок. «Время подходящее, закат, зелье. Ну, коньяк за зелье сойдет. Все равно пьем». «Ален, ты серьезно? А почему нет? Между прочим, моя бабка всю жизнь счастливо прожила». Алена помахала записной книжкой. «Может, заговор и помог, а? Ну что, Настюш, рискнешь?» Настя рассмеялась. «Ха-ха, почему бы и нет? Сейчас как приворожу принца на белом коне. Или миллионера на белом лимузине», — поддержала Аленка. «Или царевича на сером волке», — хмыкнула вторая подруга Динара. «Кстати, царевич предпочтительнее, хоть на родном языке предложение делать будет. А принц заграничный чем плох?» «Менталитет другой. Настенька у нас девушка трепетная. При любом волнении за сковородку хватается. Иностранец такой не выдержит, сбежит». Все тут же вспомнили предпоследнего Настиного ухажера, которого она и впрямь огрела сковородой. Но это было заслужено. Ухажер сам признал, что накосячил и претензий не имел. Даже потом извинялся, что сковородку головой поцарапал, обещал новую купить, но так и не купил. «Ладно, давай свой заговор». Настя взяла ежедневник. «Не мой, а бабушкин. Девочки, приглушите свет. Добавьте романтики знаменательному событию». Слова заговора были простыми, но Настюша все же перечитала два раза, споткнувшись на фразе «сам придешь, либо меня позовешь». Звучало настораживающе, впрочем, как и последняя строчка «и не сыщешь дороги обратно». Но это все мелочи. Если призом будет большая любовь, то почему бы не рискнуть? Настя прикрыла глаза и громко, нараспев, прочла заветные слова. В дверь тут же постучали. «Ого!» — восхитилась Алена. «Жених с доставкой на дом! Да еще так быстро!» Но не успели открыть, как постучали вновь, на этот раз в окно. «А ведь я живу на четвертом этаже!» — удивленно прошептала Настя. «Послышалось, наверное. Всем разом!» Стук раздался опять, но уже из зеркала. Девчонки завизжали, в темноте кто-то уронил бутылку. Настя зажмурилась. Несколько капель попало на лицо и неприятно обожгло кожу. «Эй, девка, слышишь меня?» — раздался голос, а чья-то рука вытерла капли со щеки. «Ну, совсем померла или как?» Настя осторожно приоткрыла глаза. Над ней нависал русоволосый незнакомец. «А, шевелишься, значит, в порядке», — кивнул он. «Неудачное ты время для утопления выбрала. Засуха ведь. Глубоких мест не осталось». Только сейчас Настя поняла, что лежит на траве, а никакой квартиры с подружками рядом не наблюдается. «Где я?» Вопрос не из самых удачных, но уж лучше такой, чем вообще никакого. «Аккурат меж Погореньем и Старым лесом», — пояснил незнакомец. «Ничего не помнишь, что ли?» «Бывает. Некоторые, обретя новую ипостась, не только память, но и разум теряют». А про какую ипостась он говорил, Настя предпочла не уточнять. Вокруг определенно творилось что-то странное. Под ногами трава, рядом мелкая речушка, над головой ясное небо. А прямо перед глазами высоченный мужик в белой рубахе. Стоит спокойно, на солнышко щурится, ждет, пока Настюша осмотрится. «Не вспомнила?» «Нет», — призналась Настя. «Ну, тут я не помощник», — незнакомец нахмурился. «Лешего ищи, пусть сам разбирается. Как звать-то тебя, болезная?» «Настей». «Удачливая ты, Настасья. Или просто я сегодня такой добрый». Он схватил Настю в охапку, притянул к себе, что-то буркнул и тут же отпустил. А пейзаж вокруг уже изменился. «Эй, леший!» — крикнул мужчина, оглядываясь. «Принимай подопечную, только что из реки выловил. Память отшибла намертво». «Новенькая? Пятая за неделю, куда я их всех девать буду?» — прокряхтел чей-то старческий голос. А Настя смотрела по сторонам и собственным глазам не верила. «Вот попала так попала», — прошептала она. «И что теперь делать?» «Куда ни глянь, деревья и кусты, даже бежать некуда». Обычно Настюша предпочитала не делать поспешных выводов, но сейчас хотелось определиться с происходящим как можно скорее. «Мужику-то хорошо, явно здесь не впервые, знает, к чему готовиться». А вот Настасья начала нервничать. В этот момент кусты за их спинами зашуршали и послышались тяжелые шаги. «Показывай гостью!» — донесся до нее все тот же старческий голос. Настя медленно обернулась. Под развесистой еловой веткой стоял старик. В серо-бурой рубашке и широченных штанах он выглядел довольно сюрреалистично. «Это что ли?» «Это!» — кивнул светловолосый мужчина. «Себя не ведает, местность не узнает, но вроде здоровая. Забирай, мне чужого не надо!» И, бросив на Настасью прохладный взгляд, опять что-то буркнул и исчез. Настя сглотнула. Во-первых, такое наглядное проявление магии отрицательным образом сказывалось на хрупких женских нервах, а во-вторых, что это за спаситель такой? Бросил посреди леса. Хорошо, хоть не в одиночестве. «Меня лешим все кличут», — неожиданно сказал старик, не обратив особого внимания на растворившегося блондина. «А у тебя имя есть?» «Есть. Анастасия». «О, ну, хоть что-то помнишь». Кивнул он и подошел ближе. Ткнув пальцем в Настюшкину футболку, осмотрел джинсы, нахмурился при виде тонкого ремешка и возрился на волосы. Волосами Настя гордилась. Длинные, почти до талии, насыщенного светло-русого цвета, они всегда привлекали мужское внимание. Уходы, конечно, требовали неимоверного, но на что только не пойдешь ради красоты. Вот и старик тоже засмотрелся. Со всех сторон оглядел, даже одну прядь между пальцев пропустил. «Русалка, значит», — вдруг сказал он. «Какая русалка?» — не поняла Настя. «Обыкновенная». Настюша опустила взгляд на ноги, а потом вновь взглянула на лешего. «Плохо дело. У старика от блуждания по лесу мозги совсем помутились. Ну какая из нее русалка?» Настя даже ногами притопнула. «Рыбьего хвоста-то не наблюдается?» «Русалка!» — опять переспросила она. «Русалка!» — кивнул леший. «С ногами!» «А с чем еще-то?» «Конечно, с ногами! Где ж ты безногих русалок видела? А ежели плавники ищешь, так они только у морских дев бывают. Наши-то русалочки испокон веков с ногами были, в лесу жили, по морям океанам не шастали». Старик усмехнулся. «Ой, беспамятная, необученная! Откуда взялась такая на мою голову? Ладно, пойдем, сиротинушка. Нечисть друг друг в беде не бросает». Чего вдруг старик назвал Настасью нечистью, она так и не поняла. Ну да, чумазая немного, все-таки на траве валялась. Но нечистоплотностью никогда не страдала. Наоборот, воду любила, купалась по 3 раза на дню. Бабушка в детстве даже приговаривала: «Эх ты, русалочка моя!» Видимо, накаркала. Настя все еще чувствовала во рту вкус выпитого коньяка, поэтому происходящее воспринимала спокойно и паниковать не спешила. Про заговор помнила, слишком явно ничему не удивлялась. Ждала, когда осмотрится и поймет, как жить дальше. В общем, изо всех сил старалась быть разумной. Но в голове сами собой всплывали глупые книжки про попаданок, которые читали подруги. Там, по законам жанра, героини дурили на каждой странице. Причем иногда так сильно, что стыдно становилось уже самим читателям. «Руку давай», — сказал Леший, протягивая лопатообразную пятерню. «Иначе заблудишься». Настюша протянула ладошку. «Старый лес чужаков не любит», — продолжал старик. «Ты не смотри, что он такой заросший да темный. Это при посторонних ершится. А вот сейчас мы с тобой выйдем на лужайку». Заросли действительно стали редеть и в какой-то момент совсем исчезли, а перед взором возникла поляна с широким ручьем, на берегу которого возвышалось несколько высоких деревянных домов. «Запоминай. Первый терем для русалок, следующий для лисавок», — Леший указал вперед. «Вон там кикиморы обитают, а чуть дальше мавки и болотницы». Настя с изумлением оглядывала постройки. «Болотницы? Кикиморы? Звучит противно». «А вон как раз твои подруженьки будущие. Гляди-ка, какие подобрались. Волосок к волоску». И правда, из ближайшего дома вышли 5 девушек с длинными русыми волосами, как у самой Настюши. «И как такую красоту можно нечистью обзывать?» — покачал головой Леший. «Эх, народ, народ! Как что понадобится, так с подношениями приходят, а как беда какая, так всю вину на нас перекладывают. Иди, Настасья, знакомься. Завтра обучение начнем. Русалчья наука особенная, не каждому дается, но уж коли постигнешь, то всю жизнь счастливо проживешь». Девушки на берегу с любопытством рассматривали новенькую. Настя вздохнула полной грудью и двинулась им навстречу. Что там подружка говорила про свою бабушку? Любовь она истинную нашла. Ну что ж, посмотрим. Не зря ведь Настюша заговор читала. Должен быть в этом мире тот самый, единственный и неповторимый, кто судьбой предназначен. А уж она постарается найти его как можно скорее. Девушки-русалки с интересом разглядывали Настины джинсы и о чем-то перешептывались. «Ты кто такая?» — спросила одна из них. «Настасья». Русалки хихикнули и тут же наперебой загалдели. «А я Марьяна! А я Акулина! А я Светозара! А я... А я...» У Настюши даже голова закружилась. Благо, знакомство закончилось быстро. Девушки повели новенькую осматривать жилище. Ну, что сказать. Настя ожидала худшего. Да, конечно, в тереме ни газа, ни электричества не наблюдалось. Печка дровяная, вода в ручье... Про интернет даже думать нечего. Зато порадовала баня в пристройке, хоть какой-то комфорт. Девушки оказались говорливые и беспечные. Все попали сюда недавно и мало что помнили о прошлой жизни. «Я очнулась у озера в соседнем царстве», — рассказывала Марьяна, самая бойкая. «Лежу на берегу, на облака пялюсь. Что случилось, как там оказалось, не ведаю. Знаю только, что в этом самом царстве живут у меня дядька да жених навязанный. Сунулась было к ним, а люди как заорут. Нечисть! И давай в меня вилами тыкать. Так и пришлось уйти. Вот Леший подобрал, сюда привел». Марьяна плечами пожала. «А ты откуда родом?» «Не помню», — соврала Настя. «Бывает. Акулина вон тоже не помнит. Знает лишь, что в той жизни с ее отцом Водяной дружен был. Да разве по такой малости корни свои отыщешь? тоже вон к лешему попала. Но чем больше нас, тем лучше, правда? Не скучно будет хороводы под луной водить да молодцев пугать». Новой информации оказалось много, но Настюша старалась все запомнить, чтобы при случае сойти за местную. Проблем меньше. Тем более хороводы — это несложно, а уж молодцев пугать и подавно. Знает, умеет, практикует. А при надобности еще и уроки дать сможет, особенно если сковородку выдадут. В общем, русалка из Насти получилась качественная. Изнутри терем выглядел намного дружелюбнее. Небольшие спальни, по два человека в каждой. Марьяна тут же сообщила, что у нее пока не занято, и, усадив Настюшу на свободную кровать, сунула постельное белье в руки. Общая комната для рукоделья, еще одна для знахарства, травки всякие и прочая гадость. Настя уже оценила запахи. И огромная столовая. Вот и весь быт. Чистенько и простенько. «В сундуке одежда. Тут выдают специальную, заговоренную», — просвещала Марьяна. «Переодевайся и бегом обедать. Я пока тебе место займу». Вот странное дело. В родном мире уже вечер был, а здесь только обед начинался. Настя хотела было отказаться, но поняла, что голодна неимоверно, не иначе коньяк выветрился. Поэтому, дождавшись, пока Марьяна выйдет, послушно переоделась и направилась воздавать должное поварскому искусству старорусского мира, а заодно сплетни собирать. Где еще узнать подробности, как не при дружеской беседе за ложкой супа? Девушки уже сидели за столом. Настасья опустилась на лавку с самого края. Прямо перед ней возвышалось блюдо с пирожками, а чуть подальше кувшин с молоком. Через минуту две красотки, ответственные за кухню, разнесли тарелки с горячим. К Настиному разочарованию ели молча. Лишь под самый конец, когда на столе появился самовар, неспешно завязался разговор. «Сегодня Змей Горыныч над поляной летал», — мимолетом обронила одна. «Наверняка новую девицу высматривал». «А куда прежнюю подевал?» — удивилась другая. «Да кто ж знает. Может, зажарил, может, сырую сожрал». Девушка отхлебнула чай. «А может, в подземелье утащил, заставил золото охранять. Он же все в пещеру тащит, одним словом, драконище». «Трехголовая?» — уточнила Настюша. Она помнила, что Змей Горыныч должен быть трехголовым. Правда, не особо верила в его реальность, но раз леший в этом мире имелся и про водяного девчонки рассказывали, стало быть, Горыныч тоже мог существовать. Особенно Настю заинтересовало его, так сказать, физическое строение. А что? Легенды да сказки все в детстве читали, а воочию такое чудо никто не видел». «Почему трехголовая?» — удивилась Марьяна. «Обыкновенное драконище. Трехголовым она только мужикам с похмелья кажется». «Ага», — с готовностью подтвердила Акулина. «Мой отец как напьется, так и в 12 голов чудовище видит». «Вот-вот», — Марьяна откусила пирожок. «Так и рождаются слухи о нечисти, а потом нас, честных русалок, приличные люди стороной обходят». Настюш тоже потянулась за пирожком. «Ну, в драконе, даже одноголовом, тоже мало хорошего». «Разве он тебе успел что-то плохое сделать?» В столовую вошел леший. Девушки тут же подвинулись и освободили ему место. Старик уселся и уставился на Настасью в ожидании ответа. «Ну, дракон, это же громадная ящерица, так?» Настя поморщилась. «Я люблю ящериц. Но не такого размера. А еще ящерицы, как и большинство гадов, размножаются яйцами. Этого, правда, Настя говорить не стала, чтобы никого не обидеть. Но представить Змея Горыныча, высиживающего кладку, не могла». «Это кто ж тебе такое сказал?» — изумился леший. «Ящерица и девка-огневичка, может быть, но уж никак не дракон». «Ну да, ну да». Настя скептически приподняла бровь. Современный кинематограф ясно давал представление о внешности мифических тварей, так что в ее понимании дракон, как и всякий динозавр, это гигантская змея с крыльями и лапами. Вы только представьте, бегающая и летающая змея! Не мудрено, что мужики с пьяну шарахались.